Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Майи Румянцевой. Майя Александровна Румянцева – русская советская поэтесса, журналист. Майя Александровна Румянцева, фамилия при рождении и до замужества Кузнецова, родилась 27 декабря 1928 года в городе Москва в семье служащих. Ее юные лета пришлись на военные годы, и в школе она успела проучиться лишь 5 классов. С осени 1941 Майя находилась в эвакуации в городах Уфе, Меликесте, Мичуринске и Куйбышеве, ранее и ныне Самара. По возвращении в Москву с марта 1943-го 14-летняя Майя начала свою трудовую деятельность помощницей-буфетчицы на Казанском вокзале. С июля 1945 года трудилась поначалу грузчицей, а затем лаборанткой на Московском мясомолочном комбинате имени Горького и одновременно училась в вечерней школе рабочей молодежи. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества, и первым прозвучит стихотворение «Сказка про Иванушку». Затоскуется мне по крылечку, по сосне от сна лохматой, затоскуется мне по речке, по ветле кривой и горбатой. Ах ты, Русь, узорная, мудреная резьба! Тихая, исконная, светлая изба, чьи-то руки вечные трудились над крылечком, в узорах зиму чуешь, роще тонкий лучик, а в избе ночуют дедушка да внучек, вышивания яркие, зарезным наличником, да в печурке жаркой песня невеличка, там блины с былинами, руки доброй бабушки, и живет там с ними сказка про Иванушку. Стихотворение «Перед дождями». Режут острыми черными крыльями, режут ласточки небо под корень, а земля уже бредит ливнями, у земли пересохло в горле. Где ты бродишь, ливень гуляка? Ну-ка хлынь вдоль степной полосы, и набухшие зерна злаков разведут в улыбке усы. Под дождями встанут девчонки, им веселым причесок не жаль. Из волос, да из ливня звонкого, вдруг повяжется темная шаль. Дед-рыбак, что сидит над кручей, словно вырвет из ливня мглистого, словно вытянет прямо из тучи карасевую молнию быструю. Длинноногие, полосатые, ливни русские, серебристые, люди будут хранить в ушатах ваши теплые струи душистые. В 1947 году Майя Румянцева поступила на плодоовощной факультет сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Поначалу обучалась на очном отделении, но из-за материальных трудностей перевелась на отделение заочное, совмещая учебу с трудом агролесомелиоратора. В январе 1950 года она прервала учебу в Тимирязевской академии, вышла замуж и по семейным обстоятельствам переехала в Ригу. В латвийской столице началась ее журналистская работа внештатным корреспондентом газеты «За Родину» Прибалтийского военного округа. Занималась она и в литературном объединении при этой газете, и там же, в 1957 году, было опубликовано ее первое стихотворение. А еще в Риге у поэтессы родился сын Александр. В 1959 году Майя Румянцева окончила двухгодичные курсы библиотечных работников при окружном доме офицеров, а затем Она проходила обучение в Москве в литературном институте имени Горького на семинаре поэта Ильи Сильвинского. Стихотворение «Баллада о седых». Говорят, нынче в моде седые волосы, и сидеет бездумно молодость. И девчонка лет 20 может гордо седою пройти. Память стой, замри, это надо. То из жизни моей, не из книжки, из блокадного Ленинграда привезли седого мальчишку. Я смотрела на чуб с перламутром, и в глаза его очень взрослые. Среди нас он был самым мудрым, посидевший от горя подросток. Эх ты, модница, злая молодость, над улыбкой седая прядь. Это даже похоже на подлость, за полтинник седою стать. Стихотворение «Качнуться в памяти зыбко». Качнутся в памяти зыбко глаза и брови девчонки, в ней что-то от первой скрипки неуловимой, тонкое, и музыка, как восстание, и все смычки за свидание, за то, чтоб любилась гордо, порывисто, как гроза, за то, чтобы взять ее голову и долго смотреть в глаза. И чтобы в зрачках не отчаяние был в минуты прощания, и чтобы не было краденым счастье, что в жизни раз бродит мелодия ранена вся из свиданий и глаз. В 1961 году Майя Румянцева переехала жить и трудиться в город Липецк, где 3,5 года руководила кружком юных корреспондентов областного дома пионеров. Там же, в городе Липецке, в 1962-63 годах в областном книжном издательстве вышли ее первые сборники стихотворений «Грузчица» и «Дымок». Третий стихотворный сборник Майи Александровны «Девичья фамилия» был выпущен в 1964 году уже в московском издательстве «Молодая гвардия». Столица ее поэтическое творчество весьма быстро получила официальное признание, и в том же году она была принята в члены Союза писателей СССР. Стихотворение «На пашне». Ребристое поле в пару, оно дымит, как парная, как в баню вхожу босая, ступней ощущая жару. Припомню я деда старого с мудрым прищуром глаз, ядреною баней распаренной дед тянет из кружки квас и, ладно качнув бородою, промолвит с певучей ленью, мол, русский народ так устроен, что после баньки добреет, мол, в пар идут не с морозу, а банька — мудрое дело. Там веник из доброй березы всю злость выгоняет из тела. Ребристое поле в пару, оно дымит, как парная, как в баню вхожу босая, ступней ощущая жару. Шпарь солнце меня горячей, шпарь веником из лучей. В жаре качай до упаду, всю злость выбивай и досаду. Ничтожность обиды незрячей, выпарь, земля горячая. Пусть беды станут полбедами, и злость надо мной не буянь. Ах, мудрые речи дедовы о добром тепле русских бань. Березою пареной пахнет теплая, нежная пахота. Земля ты моя, землище, я руку пущу в борозду и пальцами-корневищами почувствую, как расту. Во мне прорастет это чудо из свет, жары и тепла. Я стану, как дед мой мудрый, спокойно и очень добра. Стихотворение «Черноземье мое, черноземье». Черноземье мое, черноземье, солнце падает в спелую рожь, соловьиная ночь с перезвонами колокольчиков синих дрожь. Сколько хожено, сколько езжено мимо мокрых густых садов, мимо речек с речью небрежною, мимо синих поющих кустов. Припадаешь к земле, не забудешь запах сена и запах березки. Припадаешь к земле, не разлюбишь черноземье мое неброское. И сегодня в тиши березовой я припомню отцов и дедов, что в далекие годы грозные здесь вели над стройкой беседу. И рабочий, и земледелец средь зеленой шуршащей листвы понимали, что слово в сердце начинается от земли. Надо мною кружатся птицы, надо мною розов рассвет, и хлеба шуршат, как страницы свежих газет. В сентябре 1965 года Майя Румянцева приняла участие в открытии недели литературы на Тамбовщине и в следующем 1966 году переехала в Тамбовскую область на постоянное место жительства. Сначала в село Токаревка, а затем и в областной центр. В мае того же 66-го Майя Александровна с группой советских поэтов посетила Чехословакию. В 1968 году на 4-м Всесоюзном съезде писателей она была избрана членом правления Союза писателей СССР и с того же года трудилась ответственным секретарем Тамбовской областной писательской организации. В период с конца 1960-х и до середины 70-х годов был наиболее плодотворным в творчестве поэтессы. Сборники стихов Майи Румянцевой не залеживались на книжных полках. Ее поэтические произведения публиковались в коллективных сборниках Латвийского республиканского, Липецкого областного, Центрально-Черноземного и ряда московских издательств, а также в центральных газетах «Правда», «Известия», «Советская Россия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Сельская жизнь» и в популярных журналах «Наш современник», «Октябрь», «Нева», «Подъем», «Огонек», «Юность», «Смена», «Работница», «Советская женщина», «Сельская молодежь», «Советский экран» и других. Майя Румянцева также писала стихи и рассказы для детей. И в числе таковых сборников можно назвать книги «Кошачьи хвосты» и «Случай с Маринкой». Стихотворение «В лесу». Здесь в лесу хмельной настой, пряной ягоды пьяники, в этой щедрости густой крупноглаза земляника, широта лесного сердца, лес опять гостей встречая, вышел мхом, как полотенце, все тропиночки у края, да сложил в них караваи, полукошкам лягут ярко, рыжий, розовый, лиловый, да с коричневой поджаркой каравай боровиковый. Люди ходят чащей узкой, да аукаются в голос, хлебосолу, лесу русскому, низко кланяются в пояс. Стихотворение «Ах, лесостепь, моя сторонка». Ах, лесостепь, моя сторонка, мои шуршащие хлеба, и у колодца смех ребенка, и в три окна моя изба. Войду, оставлю у порога тропу, закаты до зарю, дорожка, милая дорога, вдоль сенец стелется к ведру. Взять алюминиевую кружку и спить холодный, ледяной, приветит добрая старушка, стол застлан скатертью льняной. Заговорит она о хлебе, не торопи, а подожди. Неспешно поглядит на небо и скажет, где же они, дожди? То льют они, то солнце прорва, и мне под тихие слова родное вспомнить Притамбовье, где почесть хлебу воздана, где крепкий пахарь крупно солит поля раскидистым зерном, а дождь все стороной обходит и только кличет дальний гром. Поэтесса Майя Румянцева была частой гостью в заводских и фабричных цехах, на полевых станах, в школьных и студенческих аудиториях. За заслуги в развитии советской культуры, литературы и искусства, а также за активную общественную деятельность, Майя Александровна была награждена орденом «Знак почета» и орденом «Дружбы народов», а также медалями за освоение целинных земель и за доблестный труд. За всю творческую деятельность поэтессы Майи Румянцевой было издано почти полтора десятка стихотворных сборников. Кроме первых трех упомянутых ранее, можно назвать еще такие, как «Чайка», «Доверие», «Твое имя», «Размах» – стихи разных лет, «Война» – стихи и поэма, «Характеры», «Дорога», «Встреча», «Любовь». Посмертно были изданы такие книги ее стихов, как «Встречи и разлуки», «Раскрепощенность» и «Неоткрытая глубина». Стихотворение «Вымирающая деревня». Какие снежные постели по полю ходят прямиком. Земля моя, березы, ели, избушка с дымом под бугром. Кто мог забыть тебя, оставить или полюбить тебя слегка, когда из каждого окошка рябина да ольха видна, зимой фата с фатою в споре, а летом зорька сядет с вахой, и чуб пшеничный в светлом поле, и в роще красная рубаха. Стоит без окон домик с краю, изба заметна, незаметна. Крыльцо скрипучее встречает то с севера, то с юга ветры. Зачем меня сюда забросило? Какой запущенный погост! И жители, как листья осенью, спешат в разброд, спешат в разброс. И поезда проходят мимо, не полустанок и не станция. Ах, как бездомно, как бездымно среди запущенных акаций, среди неубранного сада и этой старой бабки с палочкой, среди кривого палисада, пустых, давно забытых лавочек. Село детей и хлеб рожало, давно вставая в зорях ранних, стозвонно кузницей стучало, плясало в праздник на полянах. Нет голубятин в том селенье, не слышно посвиста ребят. Давайте встанем на колени пред вымиранием деревни. Виновен кто и кто не виноват. Явный мир поэтесса Майя Александровна Румянцева покинула 21 марта 1980 года. Она скоропостижно скончалась на 52-м году жизни. Тело поэтессы было похоронено на Воздвиженском кладбище города Тамбова. В 2015 году в городе Тамбове на одном из домов по улице Советской была установлена памятная доска поэтессе Майи Румянцевой. Доска была выполнена в виде раскрытого триптиха, где нашлось место, и строком из одного ее стихотворения. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Майи Александровны Румянцевой прозвучит стихотворение «Россия». Снега сменяются ливнями, птицам лететь к облакам. Они унесут на крыльях тоску по российским снегам. Россия, зимушка, весенка, береза моя и сосенка, костры на лугу из детства, на избах рисунок сердца, который уж год хороводно падает в роще снег. Будет девчонка сегодня в мех прятать теплый смех. Праздничная частушка вырвется из-за угла. В шали пуховой с кружевом с крылечка сбежит в снега. Россия, зимушка, весенка, береза моя и сосенка, костры на лугу из детства, на избах рисунок сердца, белые снеги да скатерти, песни российских кровей, елка, шумное сватье на свадьбах всех январей, осень плодов лавина, и караваи, как солнце, а по весне соловьиная песня в саду прольется. Россия, зимушка, весенка, береза моя и сосенка, на давней избушке из детства мое нарисовано сердце. Ну и вовсе напоследок хочу непременно добавить, что в поэзии Майи Александровны Румянцевой можно услышать не только высокую гражданскую ноту, но и отзвуки сокровенных колыбельных избинных песен, навевающих золотой сон о простом человеческом счастье. Стихам поэтессы присущи традиции народного лада, искренность, открытость и порывистость. В них есть вера в простого человека и вера в светлое будущее Родины. Читайте стихи поэтессы. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.